Даже не потрудился надеть штаны. Чего-то я все-таки не понимаю. Если немец спокойно достает зажигалку и дает прикурить этому голозадому русскому или цыгану, которым они дают прикурить в смысле уничтожения. А тут ничего. Солдат вытаскивает из кармашка брюк зажигалку и чиркает ею, пока сигарета не начинает пускать дым. Автомат в это время спокойненько торчит под мышкой. Мне бы броситься на насыпь, смешаться с толпой ребят. Но как прыгнешь? Вдруг увидит, что торчит у меня за спиной. И бросить нельзя. Найдут в вагоне, всем не сдобровать. Я вот понимаю, что всем будет, а все не понимают, что со мной будет. Не понимают, что я не врежу по кумполу, как учил меня Колька. Я ведь воспитанный мальчик, учил стишки. В бою столкнулись двое, чужой солдат и наш. Чужой схватил винтовку, сразиться он готов. Ну и так далее в таком же роде. Потому что наш, вместо того, чтобы всадить ему штык в брюхо, начинает пропаганду и агитацию. Все дети помнят, что он стал разлагать живую силу противника, стал объяснять, что они товарищи, камрады. Это единственное, что соответствует действительности. Немцы называют друг друга камрадами. Но мы-то их панами. И когда товарищ предлагает пану: «Винтовку опусти, ты не врага встречаешь, а друга встретил ты». Становится смешно и стыдно. Какой друг, какой товарищ, тут свои-то. Шмель вдруг ужалил меня в ногу, чуть повыше ботинка. И как подлетел, незаметно. Я дернул ногу и понял, что самое больное место не нога, а душа, потому что жалил меня не шмель, а шевро. Окурком сигареты, которые нам исправно выдавали, по 6 штук в сутки, маленькую пачку на троих. Так вот, бычком шевро вгрызается в мою ногу, и Колька еще подмаргивает, правильно, мол, то есть он не это имеет в виду, а мое положение. Все внизу, а я в одиночестве, в гордом, как говорится. А гордиться нечем, дурак дураком. Один такой сыскался, и я прыгаю вниз на насыпь и... И мой топот сливается со слоновым топотом немцев. Они бегут к нашему вагону. Руки на автоматах, локти движутся, как у кузнечиков. Саранча летит целой стаей на нас. А для них мы — саранча, которую нужно немедленно выгнать из вагонов и заставить работать. Действительно, везут, кормят, а они только портят воздух да рассказывают сказки. Пора и за дело приниматься. Когда поезд остановился, выяснилось, что это произошло не из-за нас. Мне казалось, что часовой услыхал звяканье молотка о решетку, а на самом деле немцы в самих остановили на полпути. Видимо, и здесь они потребовались. Наши прорвали фронт. Паника. Внешне ничего особенного не происходило. Все так же деловито передвигались немцы. Даже спешили не очень. Только выгнали нас из вагона сгружать с платформ машины. И вот в клубящуюся от пыли степь гонят немцы свои мытые, перемытые машины. Значит, все-таки паника. Раньше я думал, что так бывает только у нас. У них, немцев, все рассчитано, вычислено. Но Рихтер хорохорился, а тонкие ножки его не гнутся. Не расходился еще старик, не ожидал, что так неожиданно придется перенести свой тощий зад из удобного пассажирского вагона на холодное сиденье машины. Все шоферы сводят свои машины на насыпь и платформу станции, где кто оказался, как лошадей с коновязи. Немцы чертыхаются. Щиты, снегозадержатели, остатки заборов, сараюшек гнутся под тяжестью, вот-вот обломятся. И все-таки машины одна за другой спускаются вниз, на станцию. Все вокруг изъезжено, словно вспахано. Машины идут по проселочной дороге. Но стоит какой-нибудь из них чуть-чуть свернуть на обочину, как колеса увязают по самую ось. Колеса ковыряют землю, выбрасывая противогазные сумки нашего советского производства, обмундирования, фляги, патронташи. Здесь на станции были склады. Что это? Брезентовая сумка, патронташ? Нет, рукав от гимнастерки. Со склада? Так складов не видно, их нет. Значит, рукав от руки живой. На этом рукаве машина начинает буксовать, будто тряпье может задержать движение мощной колонны. Офицерская легковушка останавливается рядом с нами и светит под ноги. Начальник требует от Рихтера движения. «Вперед! Вперед!» Рихтер жмет на педали, переключает рычаги. Машина не с места. Буксует, как будто понимает, под нами не просто тряпки. Машине, колесам все равно, но они не могут одолеть этого живого препятствия. Я смотрю, как из-под нашей машины летят грязь и клочья чего-то похожего на тряпье, и вдруг понимаю, здесь совсем недавно шел бой, в котором полегли наши. Во всяком случае, машина вдавливает в рыхлую землю остатки красноармейской гимнастерки. В свете фар сверкнули медные пуговки. Сверкнули и погасли. Рукав от гимнастерки распластался на земле. Рукав без руки? Или это рука? Мне показалось даже, что рука поднялась на миг в воздух, пальцы сложились в щепотку, словно для того, чтобы сжать смычок. Мой дядя мечтал научиться играть на скрипке. Не успел. Сперва ликбез, рабфак. Стране нужны были грамотные люди, строители. Ездил во все концы страны. Снова учился. На этот раз эксплуатировать то, что строил. А потом пришла война, фронт. Дядя так и не научился играть. Наверное, опять, кто посчастливее меня, пронесется туда, где сполохи могут осветить валяющиеся на земле противогазы. Их, немецкие, в железных рифленых банках, а не холщовые сумки, с которыми мы уже много месяцев входим на менку. На станции, где нас садили, были советские. Неизвестно, как они сюда попали, но попали. Значит, где-то близко наши. И пусть будет, что будет, я хочу туда, даже если опять сорвется наступление. Теперь уж я буду пробираться хоть ползком, хоть на коленях, хоть во весь рост. Нет больше сил терпеть.